В дремучих лесах водились медведи и жили разбойники. На Унже разбойничал Фаддеич, на Немде – Ухарес. Дворянства на местах жило мало, а которое жило, было мелкопоместное, бедное и не только необразованное, но часто даже вовсе безграмотное и омужичившееся на тяжелом хозяйстве без рабочих рук. Не в диво были столбовые, которые сами землю пахали. Наивность общественных понятий, правовых представлений, простота грубых нравов, их смещение сословий шли так глубоко, что, например, некая помещица Акулина Икс, владетельница семи душ, преспокойно вышла за одну из своих душ замуж и таким образом оказалась сама у себя крепостною, потому что перед свадьбой побоялась отпустить жениха на волю. Несколько лет спустя она продала свое именице вместе с людьми сутяги соседу, а тот при вводе во владение потребовал на законнейшем основании в числе проданных душ и самую Акулину с детьми. Суд пред плутом этим оказался совершенно бессилен, и только униженные просьбы всего дворянства с губернским предводителем во главе выручили злополучную дуру из кабалы, в которой она застряла. Были дворяне, ходившие по старой вере. Поговорка «Где нам, дуракам, чай пить?» для некоторых семейств была совсем не шуткую, ибо многие из диких бар в самом деле не умели еще обращаться с китайскую травкою, и угощение ею в чужих людях принимали как мучительнейший экзамен и пытку». В смирной, истинно болотной среде этой князь Александр Юрьевич загулял, как журавль на лягушечьем царстве. Магнат-сосед для мелкой дворянской сошки был гораздо более ощутительную силою, чем губернские власти, отрезанные от Залесья почти совершенным отсутствием дорог. «Об Успенье рожа разбита, а суда у Николая проси», – твердила обывательская мудрость, справедливо намекая, что покуда не покроют дорог декабрьские снега и не скуют хлипкую землю никольские морозы, ползти под воду и в уезд ли в губернию ли с жалобою на обидчика по тем путям, на коих черт искалку потерял, себе дороже. Не то что обыватели, даже попы с требами, земская полиция, но убойные дела и мертвые тела месяцами не попадали в иные благословенные медвежьи углы, отписываясь распутицею и бездорожьем. Мелкопоместное дробление и через полосицы спутали земельные отношения в уезде страшно. В действительности все было широко, а по праву все узко. Жили на крупном узком захвате, а на бумаге стояло мелкое и спорное. Перепутались владения, а во владениях господское и крестьянское. Границ и меж не знали, земля и лес считались свободными, где кто вырубил, выжег, вычистил лес, тот тому и был хозяин. Даже духовенство не имело особой земли, но, как и крестьяне, владел каждый причетник там, где зачистил леса дед или отец». Крестьяне не хуже помещиков отдавали зачисти и луга в приданое за дочерями. Вдовы с детьми наследовали покосы от мужей. Смешанность прав и общность пользования были настолько широки, что не только крестьянин, но и помещик на Унже широко открывал глаза, когда какой-либо чужак начинал ему доказывать, что рубить чужой лес есть нарушение собственности и преступление. «Чай лес-то, божий дар, не мы сеяли». Единственный крупный землевладелец, хозяин настоящих латифундий, князь Александр Юрьевич, находил этот патриархальный хаос весьма приятным, удобным и выгодным. Он знать не хотел никаких размежевок, и благо к огромной площади его волкояра тянулись как к естественному центру своему дробные землицы маленьких помещиков, устроил из их спорной путаницы буквально владетельное герцогство какое-то и верховодил уездом, как хотел. Стать под его высокую и щедрую руку для многих соседей оказывалось гораздо выгоднее, чем вести свое собственное хозяйство, но зато уже надо было молчать и терпеть, если князю приходила фантазия, проскакав охоту, вытоптать чужое поле или хмельник, снять соседский сенокос, загнать под предлогом потравы соседское стадо. Впрочем, это были еще шалости. Иногда князь Александр не стеснялся захватывать или, по крайней мере, делать вид, будто захватывает целые пустоши. Приехал к нему однажды мелкопоместный сосед Андрей Пафнутьевич Хлопонич. «Что это, ваше сиятельство, вы строить задумали?» «Баню новую, Пафнутич, баню, а что?» «То-то ваш управляющий прислал вчера в мою рощу мужиков с топорами. Ничего, достаточно даже оголили, дубков до 40». Князь нахмурился. «Что ты врешь, Пафнутич? Какая твоя роща?» «А Синдеевская, ваше сиятельство, которая на изгорье». Князь затопал ногами. «Свинья! Каналья! С каких пор она твоя, муфтель? Возьми его за шиворот, сведи в контору, покажи план. Ах ты глухарь! Синдеевская роща была наша еще по Екатерининской размежевке. Деды и прадеды мои ею владели, ах ты лопух!» «Батюшка, ваше сиятельство!» — униженно закланялся Хлопонич. «Не извольте беспокоиться, разве я спорю? Ваша Синдеевская роща, разумеется, сам говорю, что ваша. Люди по здешним местам без разума живут.